в поиске единственных и вечных любовей и окончательных смыслов, как в свои 10-12 играл ручными гранатами и не взорвавшимися минами. Маршрут мой кончался. Я въехал в переулок, заглушил двигатель и погасил огни. Нужно было вести свою игру. Клейкой лентой я прикрепил сверточек к подошве левого сапога возле передней грани каблука. Взял сумку, вылез из машины и огляделся. Коротенький, с подслеповатыми фонарями переулок был пуст из конца в конец. Медленно, ленивая походка праздного человека, закинув ремень сумки на плечо, пошел я к углу улицы, свернул и в отдалении сразу заметил фигуру Краха в модном коротком пальто. Взглянул на часы. 9:05. Прозрачной и чистой была темнота. «Жди в парадной», — буркнул я, поравнявшись с Крахом. Той же ленивой походкой дошел до конца квартала. Вернулся быстрым шагом, обгоняя редких прохожих, и уверенно вошел в парадную. Свет пыльной маленькой лампочки тускло освещал первый марш ступенек. Я помедлил мгновение, ощутив, как учащается дыхание. Потом стал неторопливо подниматься, поглядывая на облупившиеся голубоватые с фигурными тягами стены. Волнения почти не было. Крах поджидал меня на площадке у окна. Лицо его в пыльном лестничном свете казалось сделанным из упаковочного картона. Лишь чернели усики опереточного злодея, да мутно серела пустота глаз. «Пошли», — вполголоса сказал я. Тихонько, почтительно просопев носом, он стал подниматься за мной. Перед дверью я остановился, повернулся к нему. «Стань здесь, чтобы тебя видели, когда мне откроют». Прошептав, указал я на закругление перил на площадке. «Поблотнее стань, обопрись». Я поднял ему воротник пальто. За козырек надвинул кепочку пониже на глаза. Отошел к двери, посмотрел. Фигура Краха и картонная рожа производили эффект. «Руки в карманы», — шепнул я. «Годится. Создашь этот понт. Потом поднимешься к окну и жди». Крах кивнул, скрипучим шепотом спросил. «А если ты тормознешься, Петрович? Мало ли, не должно быть, тут Фуцина штопорить не станут. Жди полчаса». Одними губами, почти без голоса, ответил я. «Менты не наедут», — Крах засопел. «А для чего я тебя наверх посылаю? Переждешь и рванешь». Уже разозлившись, прошипел я и повернулся к двери. Звонок не был слышен, но почти сразу раздались веселые шаги. Щелкнул только один замок. Это мне почему-то понравилось. На пороге отворившейся двери стояла симпатичная невысокая армянка лет 30 с разлетистыми густыми бровями и бархатной чернотой продолговатый глаз. Под милым, слегка горбатым носиком, как тень, темнели усики. Я невольно улыбнулся. «Здравствуйте!» «Здравствуйте! Проходите!» Глаза ее испуганно метнулись через мое плечо на Краха. Но сразу овладев собой, она добавила: «Пожалуйста». Я вошел в большую, хорошо освещенную переднюю и мгновенно успокоился. Дохнуло теплой домашностью и ароматом богатства. Прямо против входной двери на стене висело фасонное зеркало в прекрасной раме китайского фарфора. Такое сделало бы честь любому музею. Под зеркалом стоял старинный сундук из бычьей кожи с бронзовыми защелками и замком. Естественного желтовато-коричневого цвета кожа лоснилась. Швы на ребрах были прошиты крупными стежками красной дратвы да узкой зубчатой накатки. Такие сундуки лет полтораста назад возили на запятках дорожных карет, когда отправлялись в дальние края. И в те времена такой кожаный сундук считался большой роскошью. Даже богатые люди путешествовали с деревянными сундуками, обтянутыми пропитанной шеллаком парусиной. А этот выглядел совсем как новенький, хотя был сделан в Париже или Берлине в начале прошлого века. Нет, в таком доме меня не станут убивать с целью грабежа даже за все бриллианты короны. Повесив пальто на вешалку, я закинул ремень сумки на плечо, подошел к зеркалу, мельком взглянул на свою осунувшуюся за последние 2 дня рожу и, не удержавшись, провел ладонью по верхней крышке сундука. Прикосновение было приятным, словно гладишь живого и теплого зверя, и легкая грусть ворохнулась в душе. Я знал за собой слабость к прекрасным старинным вещам. Она зародилась еще в детстве и была сродни тому упоению, с которым я читал кулинарную книгу об изысканных французских яствах. Видимо, фантастический быт осажденного города, пережившего первую блокадную зиму, как-то повлиял на это. Тогда, летом 42-го, на толкучках и рынках появилась масса красивых вещей, диковина нелепых в своей ненужности и все же поражавших детское воображение. Веера из страусовых перьев и слоновой кости, театральные бинокли и лорнетки, отделанные перламутром и черепахой, разные ларцы, шкатулки для драгоценностей из сандалового дерева и нефрита, подсвечники, бювары, чернильницы и настольные колокольчики для вызова прислуги, флаконы для благовоний и туалетные несессеры, сотни затейливых вещиц, назначение которых было невозможно угадать. И все это переливалось малахитом, отблескивало благородным чеканным серебром, лоснилось добротной кожей, тепло желтело резной костью, искрилось бронзой, шелковисто глянцевело драгоценным деревом и завораживало детский взор. И была непреодолимая тяга – к созерцанию этих вещей. Наверное, так удовлетворялась неосознанная потребность в освоении иного мира. Мира без скудной карточно-хлебной пайки, без разрывов снарядов и зашитых в серое полотно покойников, без голодных головокружений и бедственного, выношенного до лохмотьев тряпья и веревочной плетеной обувки. Потом эта тяга к красивым вещам закрепилась в юности и привела к осознанному и систематическому изучению старого прикладного искусства. Это была попытка бегства от действительности, от душевного кошмара. Несбыточное предприятие, от которого осталось лишь некоторое знание и чуть грустная любовь к старинным вещам. «Сюда, пожалуйста», — сказала женщина и, улыбнувшись, показала на белую двустворчатую дверь с массивной бронзовой ручкой в виде козьего копыта, а сама повернулась, направляясь вглубь широкого, хорошо освещенного коридора. Я окинул взглядом всю ее ладную фигурку. Да, ножки были коротковаты, поэтому и дома она ходила на каблуках. Я спокойно открыл дверь, шагнул через порог и попал в 18 век. Белая мебель гостиной, гнутые ножки и подлокотники с золоченными завитками рокайля, сиденья и спинки, обитые штучным гобеленом, изысканного вкуса жирандоли на фоне бледной растрелевской голубизны стен. Я любил рассвет русского барокко, месяцами изо дня в день ходил по музеям и понимал, что обставить такую гостиную, выдержать ее в едином стиле, мог только очень большой знаток и еще больший богач. И я какими-то новыми глазами увидел носатого темноликого человечка, сгорбившегося в бело-золотом кресле, как ворон на насесте. Так вот где его логово, там, где-то на Маклина, у Рафаила, наверное, скромная комната с древесно-стружечной меблишкой, где он время от времени ночует. А здесь у него все, и любовь, и дворец, и если его зацепят с конфискацией имущества, то эта квартира останется, потому что формально Рафаил не имеет к ней отношения. А армяночка надежна. Вообще южные женщины не продают своих мужчин. Ай да комбинатор! «Добрый вечер, Рафик!» — пропел я медовым голосом. «А где же парик и шпага?» «Зачем, дорогой Алёша, парик?» Угрюмо усмехнулся Рафаил и блеснул глазами. «И со шпагой одно беспокойство». «Ну, в такой гостиной...» Я еще раз обвел глазами просторную прекрасную комнату. «Ничего, трикотажная пижамка тоже хорошо». Рафаил остро посмотрел на меня. «Принес?» «Ну?» Я отодвинул белый стол от круглого столика, сел, оторвал сверточек от подошвы, развернул и подал Рафаилу свою штуковину. Он движением фокусника достал откуда-то из складок мятой пижамы большую лупу и застыл в молитвенном созерцании. «Как?» — спросил я, потому что надоело ждать. «А?» Он с видимой неохотой оторвал взгляд от штуковины. «Выключи свет на минутку, пожалуйста». Я поискал взглядом, встал и нажал клавишу выключателя у дверей. Люстра погасла, и ладонь Рафаила наполнилась синими мерцающими огнями. Я снова включил свет, шагнул к Рафаилу, взял свою штуковину, подбросил ее слегка на ладони и поймал. Искоса поглядел на него и спросил: «Приступа астмы не будет, лучше расплатись сначала». Он хрюкнул, как недовольный подсвинок, вытащил из-под своего кресла все тот же мятый портфель, открыл и высыпал на столик деньги.